Глава шестая. Битый небитого везет. Александра Ивановна каждый день ждала новостей, и они не замедлили. Через неделю она услыхала, что Лариса покинула свою городскую квартиру и спешно уехала к Бодростиным, где с Гордановым случилось несчастье. Он ходил на охоту и, перелезая где-то через плетень, зацепил курком ружья за хворостину и выстрелил себе в руку. Еще три дня спустя, рано утром, крестьянский мальчик из Рыбацкого доставил генеральше записку, писанную карандашом незнакомой рукой, но подписанную именем Ларисы. В записке этой Лара умоляла немедленно посетить ее, потому что умирает и хочет что-то сказать. Подписано имя Лары, но рука не ее. Это поставило Сентянину в затруднение. Но наводить справки было некогда. Александра Ивановна сейчас же послала лошадь за Фуровым, и как только майор приехал, вместе отправились в Рыбацкое. Одна она не могла решиться туда ехать. Ее вводил в сомнение незнакомый почерк. Очевидно, торопливо и едва ли не под страхом тайны писанного письма, и ей, про всякий случай, необходимой казалась помощь мужчины. Когда они доехали до Рыбацкого, короткий осенний день уже начал меркнуть. В окнах Бодростинского дома светились огни. На крыльце приезжие встретились со слугами, которые бежали с пустою суповою вазой. Господа кушали. В передней, где они спросили о здоровье Ларисы, из столовой залы был слышен говор многих голосов, между которыми можно было отличить голос Весленева. О приезжих, вероятно, тотчас доложили, потому что в зале мгновенно стихло и послышался голос Глафиры «Проводить их во флигель». Этот странный прием не обещал ничего доброго. Да и чего доброго можно было ожидать для Лары в этом доме, куда привел ее злой случай? «Где она? В каком флигеле?» — настойчиво спрашивала у слуг Сентянина, и, получив ответ, что Лара в тепличном флигеле, вышла назад на крыльцо, обошла полукруг, образуемый небольшою домовою теплицей, составлявшую зимний сад при доме, и вступила в совершенно темный подъезд двухэтажной пристройки в конце теплицы. Генеральша знала, что эта пристройка и называется тепличным флигелем. Ей было известно расположение этого высокого, островерхого домика, построенного павильоном, в смешанном и прихотливом вкусе. Здесь внизу были сени, передняя и зала с широкими окнами. В этой зале была когда-то устроена водолечебная для сумасшедшего брата Бодростина, которого тут лечили обливаниями и который здесь же и умер в припадках бешенства. Сентянина знала эту залу, когда она уже была обращена в кегельную. Но в потолке ее еще оставался круглый прорез, через который во время она из соответствующей комнаты верхнего этажа лили на больного с высоты воду. В верхнем этаже было 5 комнат, и все они были теперь заняты библиотекой, с которой Сентянина была хорошо знакома, потому что, пользуясь позволением Михаила Андреевича, она даже в его отсутствие часто сама брала себе отсюда разные книги. В этих 5 комнатах, расположенных вокруг залы, той самой, где оставался незаделанный прорез, никто никогда не жил. И кроме книжных шкафов, нескольких столов и старинных, вышедших из моды кресел, табуреток, здесь не было никакой мебели. Зная все это, Сентянина сообразила, что Ларе, да еще больной, здесь решительно негде было помещаться, и усомнилась, не ослышалась ли она. Но человек вел ее и Фурова именно в этот флигель. Он вел их через темную нижнюю переднюю и такую же темную лестницу в первую библиотечную комнату, где на старинном мраморном столе горела одинокая свеча в огромном бронзовом подсвечнике с широким поддонником. В комнате налево дверь была полуотворена, и там виднелся огонь и слышался стук ложки о тарелку. Синтянина было направилась к этой двери, но слуга остановил ее и шепнул, что здесь барин. — Какой барин? — А Павел Николаевич Гордановс, — отвечал слуга. — А где же Лариса Платоновна? — Они вот тут-с. И с этим он показал на темную залу, по полу которой из дальней комнаты тянулась слабая полоса, закрытой зонтиком свечи. Синтянина начала быстро снимать верхнюю одежду, чтобы не входить к больной в холодном платье. Когда она отдавала на руки слуге свои вещи, из комнаты Павла Николаевича вышел другой слуга с серебряным подносом, на котором стояла посуда, и в отворенную дверь пред нею мелькнул сам Горданов. Он был одет в том меховом архалучке, в котором она его встретила у его усадьбы. И, стоя посреди устилавшего всю комнату пушистого ковра, чистил левой рукой перышком зубы, между тем, как правая его рука очень интересно покоилась на белой перевязи через грудь и левое плечо. Синтянина прошла через комнату, где горничная девушка, нагнувшись над тазом, набивала рубленным льдом гуттаперчевый пузырь. Дальше была комната, в которой лежала Лариса. Боже, но Лариса ли это? Даже против того, какую Синтянина видела ее несколько дней тому назад, ее нельзя было узнать. Только глаза да очертания, но ни свежести, ни молодости нет, и тени. Она лежала навзничь с неподвижно уложенною среди подушки головой, с лицом и глазами, устремленными в ту сторону, откуда должна была войти гостья, и хотела приветствовать ее улыбкой, но улыбки не вышло, и она поспешила только попросить у Александры Ивановны извинения, что ее беспокоило. — Что ты, Бог с тобою, Лара, если о чем говорить? — отвечала Синтянина, подавая ей обе руки, из которых она только до одной коснулась слабою, дрожащей рукой, вытянув ее с усилием из-под одеяла. — Нет, я виновата, потому что я, Бог знает, из-за чего испугалась и все преувеличила. — Но что же такое с тобою? Чем ты больна? — Пустяки. Я хотела сбежать с лестницы, споткнулась, упала и немножко зашибла себе плечо, а потом... Она вдруг потянула к себе Синтянину за руку и прошептала. — Бога ради, не говори, что я за тобой посылала, но ночуй здесь со мной. Бога ради! Бога ради! Синтянина в ответ сжала ее руку. Здороваясь с Форовым, Лариса повторила, что она упала с лестницы. — И вывихнули плечо, — договорил майор. — Хм, обыкновенно при этих случаях ломают руки или ноги, иногда ребра. Но плечо — это довольно удивительно. Лара слегка смешалась, а Форов, вертя себе толстую папироску, продолжал развивать, где, в каких местах обыкновенно всего чаще и всего естественнее бывают вывихи и переломы при падениях с лестниц. И затем добавил, что о вывихе плеча при подобном казусе он слышит первый раз в жизни. В момент заключения этих рассуждений в комнату вошла горничная с пузырем льда, который надо было положить Ларисе на больное место, и Форов со своей толстой папиросой должен был удалиться в другую комнату. А Синтянина, став у изголовья, помогла горничной приподнять голову и плечи больной, которая решительно не могла ворохнуться, и при всей осторожности горничной глухо застонала, закусив губу. Было ясно, что с нею случилось нечто необычайное, что она скрывала, сваливая нападение с лестницы. Не успели уложить Лару, как в комнату ее вошла Бодростина. Она очень ласково повидалась с Синтяниной, поинтересовалась здоровьем Ларисы и, выходя, дала понять Александре Ивановне, что желала бы с нею говорить. Та встала, и они вышли в соседнюю комнату. «Она, слава богу, безопасна», — начала Бодростина. «Да, но я и Филитер Иванович решились не оставлять Ларису, пока ей не будет лучше. Надеюсь, вы позволите». Бодростина благодарила в самых теплых выражениях и рассказала, что она не знает, как упала Лара, потому что это как-то случилось ночью. Она хотела что-то принести или кого-то позвать снизу к больному и оступилась. Но, — добавила она, — гораздо опаснее сам Горданов. И что всего хуже, он ранен и не хочет лечиться. Отчего же? Бог их знает. Они оба стали какие-то чудаки. Я имею некоторые подозрения. Мне кажется, что этот выстрел — не случайность. Тут не без причины со стороны этой Ларисы. Она не ужилась со своим первым мужем и, кажется, не уживется и со вторым. Генеральша хотела остановить Бодростину. Почему она называет Горданова вторым мужем Лары? Но оставила это и спросила, что же такое было. «Я ничего, наверное, не знаю. Но у них в городе был вечер, на котором были очень многие. И, между прочим, какой-то приезжий художник или что-то в этом роде. И я думаю, что они поссорились за Лару». «Другими словами, вы думаете, что это была дуэль?» «Быть может». «Признаюсь, Лариса удивительно неловка в своих делах». И Бодростина с этим вышла. На прощание она добавила, что ей все это очень неприятно видеть в своем доме. Но что, конечно, пока Синтянина здесь, расстояние между домом и флигелем не существует. Из этого генеральша легко могла заключить, что без нее между домом, где обитает чистая Глафира, и флигелем, где мастится порочная Лара, ископана целая пропасть. Бедная Лара! Александра Ивановна с нетерпением ожидала ночной тишины, надеясь, что Лариса ей что-нибудь расскажет.